Глава 13. «Никуда не годится? Но он, должно быть, шутит. Еще как годится для того, чтобы мне теперь вспоминать этот поцелуй всю ночь и ломать голову над тем, что я испытала. Да я уже сейчас гружусь вопросом, это дрожь, иголки и мурашки, реакция на неожиданное действие, или все же моим предательским губам понравилось такое с ними обращение? Если последнее, то у меня для себя плохая новость». Год будет трудным. Хотя нет, он будет невыносимым, одним из самых сложных. Усилием воли отгоняю мысли про поцелуй, потому что мы паркуемся у ресторана. Он явно дорогой. Это можно понять по машинам, которые стоят вокруг, и по швейцару в ливрее, ожидающим гостей у двери. Мне в таких заведениях раньше бывать не доводилось. Я их всегда обходила по широкой дуге, потому что слышала, там чашка чая стоит как чугунный мост. «Избавься от этого выражения лица», — мигом читает все мои мысли Турбин. «Это первое, над чем тебе нужно будет поработать. Вот приедем домой и начинаю у зеркала репетировать вид, будто богатство для тебя обыденность. Иначе мои друзья подумают, что ты охотница за деньгами и только ради них окрутила наивного парня. Меня, то есть». «Ага, да, он такой же наивный парень, как я тяжелоатлет». «Моё выражение лица их прям так сразу и убедит в обратном?» Скептически хмыкаю. «Ты сказала, они не поленятся всю мою подноготную выяснить. Не боишься, что они сразу раскопают мою биографию? Узнают, что я из простой семьи и вообще на работу к тебе пришла устраиваться?» «А это нормально как раз. Варвар на своей секретарше женился. Осталось только придумать, чем ты меня так зацепила, что я нарушил все свои принципы». Мы входим в просторный мраморный холл, и Данила помогает мне снять пальто, чтобы передать в гардероб, а потом подставляет локоть. Я чинно кладу на него кончики пальцев, и мы отправляемся за метродотелем в зал. Я очень стараюсь не глазеть по сторонам и делаю вид, что нахожусь в привычной обстановке. Но боковое зрение отмечает и богатое убранство, и статусных гостей. От ужинающих в этом шикарном зале будто исходит аура достатка и успеха. Ой, боюсь, у меня такой энергетики в помине нет. И друзья Турбина тут же расхусят нашу аферу. К счастью, нас провожают в закрытую кабинку, и можно немного расслабиться. Сажусь в удобное кресло и продолжаю разговор. Даже представить не могу, что тут можно придумать. Мы с тобой как будто из разных миров. Пожимаю нервно плечами и выдаю версию. Может быть, я спасла тебя от смерти, когда ты чем-нибудь подавился? Я мужественно к тебе подбежала, и при помощи маневра Геймлиха... «Стоп, давай без этого», — перебивает Данила. «Еще скажи, что сделала мне искусственное дыхание рот в рот, и я не смог забыть вкус твоих губ». «А что, хорошая идея?» «Хорошая идея. Была бы с беременностью, но, к сожалению, это слишком сложно из-за пожизненных последствий». «Слава богу, он это понимает». «Ладно, подумаю над историей любви позже. Время есть». Сейчас начнем с более близкого знакомства. Расскажи мне о своей семье и почему вы с сестрой в такой глубокой заднице. Я погружаюсь в раздумья. Вот так прямо сразу взять и выложить всю свою подноготную? Сложно это. Я вообще не люблю жаловаться. А уж Турбину подавно язык не поворачивается выкладывать свои беды. Родители погибли. Есть старший брат, но у него свои проблемы. Аня, сестра... Просто немного ошиблась в выборе мужчины. Излагаю все сухо и в двух словах. А вообще у нас все хорошо. Мы ни в какой не в заднице. Ага-ага. Поэтому ты в 25 девственница. Просто по убеждению, а не из-за того, что нет времени на личную жизнь и денег на уход за собой. Ехидно уточняет Турбин. Не верю. Такой беспардонный. Говорит так, словно я выгляжу убого и страшно. Чем-то же я ему приглянулась. Не только ради девственности он меня взял. И вот на тебе. Получите, распишитесь за уничижительные высказывания. Словно он сам с Олимпа сошел. Нет, Турбин, конечно, привлекательный, видный, но ведь не бог. А может, у меня была неудачная первая любовь, и я теперь считаю, что все мужики — козлы? Огрызаюсь. А это так? Хитро щурится Данила. Это не так. Не было у меня никакой первой любви. Мне не до нее было. Или же я просто не способна на бездумные чувства, так как сильно умная. Не знаю, вот только изливать душу Турбину не собираюсь. Очень вовремя в кабинку входит официант с напитками и закусками, давая мне возможность от этой темы уйти. Пока все расставляет, мы молчим. «А ты почему решил, что никогда не женишься?» Спрашиваю Данилу, как только мы опять остаемся одни. Но Турбин тоже не спешит изливать мне душу. Сидит, поджав губы в тонкую нитку, и пялится в тарелку, будто подбирает слова.